Что он теперь собирается делать?» «Почему бы тебе самому не спросить у него?» — произнес Тедди с едва заметным колебанием. И добавил, «Отец собирается пристроить его в юридическую фирму». «Как твои дела, Брэд? Ты когда-нибудь вернешься домой?» «Непременно. Но пока на этот счет у меня нет никакой информации». «Скажи, ты готов вернуться домой?» В голосе Тедди прозвучала странная нотка, и Брэду внезапно захотелось узнать, что тому известно. «Может быть и нет. Здесь чертовски хорошо, Тед. Послушай, если я пробуду здесь до весны, почему бы тебе не приехать сюда, в гости к нам? То есть ко мне?» Поспешно поправился он, бросив быстрый взгляд на Серину, сидевшую по другую сторону стола. «Полагаешь, что все еще будешь там?» В голосе Тедди прозвучало разочарование. «Неужели ты не хочешь выкарабкиваться оттуда, а, Брэд?» Последовала небольшая пауза. «Не знаю, Тед, мне нравится армия. Никогда не думал, что понравится, но теперь мне кажется, это то, что мне нужно». И он с нежностью посмотрел на Серину. Ему так хотелось рассказать о ней Тедди, но понимал, что сначала следует сообщить новость матери. «Послушай, мы поговорим с тобой чуть позже. Позови мать, Тед». «И слушай», — сказал Брэд, немного подумав, — «не говори им ничего, Тед. Мать разбушуется, когда я скажу ей, что остаюсь в армии». «Брэд», — в голосе брата зазвучала странная нота, — «мне кажется, она уже знает». Казалось, он о чем-то хотел предупредить старшего брата. «Что-то случилось?» — Брэд невольно напрягся. «Нет», — поспешно ответил Тедди, — «пойду позову мать». Маргарет Фуллертон завтракала вместе с Грегом и Петти Азертон в столовой. Когда в дверях показался Тед и торопливо подал знак матери, она быстро поднялась с места, обеспокоенно хмурясь. «Что-нибудь случилось, Тед?» «Нет, мам, Брэд на проводе. Он хочет пожелать нам счастливого Рождества». Маргарет взяла трубку из рук младшего сына и, проведя рукой по седым волосам, опустилась в кресло у телефонного столика. На ней был элегантный костюм от Диора, подчеркивавший ее по-прежнему стройную моложавую фигуру. Ей исполнилось 58, но выглядела она гораздо моложе. У нее были такие же серо-голубые глаза, как у Брэда, почти такие же черты лица, но черты лица Маргарет производили впечатление постоянной внутренней напряженности. Возникало ощущение, что она постоянно к чему-то прислушивается, к чему-то нечеловеческому, неземному, чему-то доступному и слышимому только ей одной. Вокруг нее постоянно ощущалось какое-то подобие электризующего напряжения. Маргарет Фуллертон относилась к той категории женщин, с которыми говорить и общаться следовало с особой осторожностью и осмотрительностью, чтобы, не дай бог, не вывести ее из себя, или же не завести, как говорили в семье. «Не заводите мать, парни», — постоянно напоминал им отец, а чтобы не заводить ее самому, он предпочитал не разговаривать с ней вовсе и всегда согласно кивал головой. Когда братья были моложе, им нравилось копировать отца. Так Брэд, например, достиг подлинного совершенства в имитации отцовского нечленораздельного и почти механического «Привет, ма! Как дела в Нью-Йорке?» «Интересно, очень интересно. Вчера на завтрак приходила Элеонора». Брэд знал, что мать имеет в виду Элеонору Рузвельт. «Политический климат сильно меняется. Для нее наступили трудные времена. Всем нам нелегко. После войны ведется множество реорганизаций. Но тебе это должно быть неинтересно. Брэд, дорогой, как ты там?» Последние слова она произнесла таким тоном, что лет 10 назад, пожалуй, заставило бы его крайне разволноваться. Но Брэд перестал бояться матери еще тогда, когда отказался от работы в Вашингтоне и, по своему разумению, переехал в Питтсбург. Она крайне не одобряла этого шага, и тогда, впервые в жизни, он решил, что ее неодобрение никоим образом не должно ничего менять в его планах. «С тобой все в порядке, дорогой? Здоров? Счастлив? Едешь домой?» «Да, на первые три, и боюсь, что нет, на четвертый вопрос. По крайней мере, пока не похоже, чтобы меня собирались перевести в Штаты. Со мной все в порядке, все просто отлично». Он увидел устремленные на него глаза Серины и понял, что страх перед матерью еще сидит в нем. Но на этот раз он должен выстоять, и не только ради себя, но и ради Серины. Эта мысль прибавила ему смелости, и он ринулся вперед. «У меня для тебя хорошие новости». «Очередное повышение по службе, Брэд?» Голос ее звучал удовлетворенно. Хоть ей и не нравилось, что сын служит в армии, его быстрое продвижение по служебной лестнице умиротворяло и льстило самолюбию Маргарет. «Не только». Брэд сглотнул подкативший комок, внезапно поняв, что сделал ошибку. Сирина была абсолютно права, следовало позвонить домой до свадьбы. Господи, подумать только, сообщить ей об этом, когда все уже кончено. Брэд почувствовал, как на лбу выступила испарина, и молил Бога, чтобы Сирина ее не заметила. «Просто я женился». Ему хотелось закрыть глаза и глотнуть свежего воздуха, но он не мог, не мог, видя эти ждущие, доверчивые глаза, устремленные на него. Вместо этого он улыбнулся Сирине и показал, что все идет отлично. «Ты что, шутишь?» Последовала тишина. Но прежде чем повисла эта напряженная пауза, Брэд уловил яростную напряженность в голосе матери. По тону ее голоса он ясно представил себе напряжение, проступившее у нее на лице. Он почти ясно видел ее элегантную, чуть ли не костлявую руку с тяжелыми бриллиантовыми перстнями, крепко сжавшую телефонную трубку. «Что такое ты говоришь?» «Я говорю тебе о прекрасной молодой даме, с которой познакомился в Риме. Мы поженились с ней сегодня утром в английской церкви, что тут неподалеку». Брэд ждал. На другом конце линии висела бесконечная тишина. Лицо матери внезапно сделалось мрачным, а глаза окрасились в цвет вод Атлантического океана перед ураганом. «Есть ли какая-нибудь веская причина, заставившая тебя держать все это в секрете, Брэд?» «Нет, просто мне хотелось преподнести сюрприз». Ледяной голос матери высказал догадку. «Полагаю, она беременна?» Лицо Брэда налилось кровью. Ничего не переменилось. Какими бы взрослыми они ни стали, она обходилась с ними по-прежнему, как с непослушными, маленькими, глупыми щенками. Именно это заставило его уйти из дома много лет назад. Он имел склонность постоянно забывать об этом, но теперь понял, что ничего в сущности не изменилось. «Нет, ты ошибаешься. Ради Сирины он продолжал вести разговор, словно ничего не случилось, словно все шло отлично. Ее зовут Сирина, она очень красивая блондинка. Брэд чувствовал себя глупцом, говоря это. Больше всего на свете ему хотелось отшвырнуть от себя эту телефонную трубку. И мы очень счастливы». «Восхитительно». Телефон выстреливал слова, словно пули. «Ждешь аплодисментов? Это та самая девка, о которой мне рассказывала Петти в ноябре?» Тон, который мать произнесла эту тираду, вполне мог бы сокрушить мрамор. «Припоминаю, будто она упоминала, что девчонка работала служанкой в доме, где ты жил. Или это уже другая?» «По какому праву ты допрашиваешь, черт бы тебя побрал?» Брэду так и хотелось прикрикнуть на мать, но он сдержался и изо всех сил старался не рассердиться. «Не думаю, что хотел бы сейчас обсуждать с тобой этот вопрос. Уверен, что когда Петти находилась в Риме, она восприняла все в превратном свете». «Почему?» — перебила его мать. «Потому что она разорвала помолвку?» «Что такое? Она сама сказала тебе об этом? А разве дело обстоит не так?» «Не совсем. Я ей пояснил, что ситуация изменилась, и я сам выразил желание отменить помолвку». «Как раз наоборот. Судя по тому, что я слышала», — ледяным тоном заявила Маргарет Фуллертон, «Петти сказала, что у тебя роман со служанкой, что она тебя с нею застукала, вернула тебе обручальное кольцо и уехала обратно». «Отличная душещипательная история, ма. Единственная загвоздка — это то, что в ней нет ни капли правды. Правда лишь то, что Сирина работала в этом дворце. До войны он принадлежал ее родителям. Однако ее отец был среди аристократов, выступивших против Муссолини. Родители Сирины убили в самом начале войны. Это длинная история, и не буду сейчас вдаваться в подробности. Она принцесса по происхождению. Войну провела в монастыре в Штатах, и когда прошлым летом вернулась в Италию, то оказалось, что все члены ее семьи погибли, и у нее никого не осталось. Она вернулась в Италию взглянуть на родной дворец, и ее приютила у себя одна из бывших служанок. Она пережила суровое время, мама. Брэд улыбнулся, глядя на Сирину. Но теперь все позади. «Как очаровательно! Маленькая подружка! Военная невеста!» Эти слова были сказаны ядовитым тоном. «Мой дорогой мальчик, имеешь ли ты представление, как много людей без роду, без племени бродит по Европе, выдавая себя за принцев, герцогов, графов? Боже мой, даже здесь, в Америке, полным-полно таких проходимцев. В клубе отца, к примеру, есть привратник, который заявляет, будто он русский граф. Может быть, — согласилась мать елейным голосом, — тебе следовало бы познакомить свою невесту с ним. Уверена, он был бы ей более подходящей парой, чем ты». «Как ты можешь?» — глаза Брэда вспыхнули недобрым блеском. «Я позвонил сообщить тебе новость, вот и все. Думаю, мы достаточно поговорили». Краем глаза он видел наполненные слезами глаза Сирины. Она отлично понимала, что происходило, и у нее разрывалось сердце. Брэду хотелось, чтобы жена его была счастлива, и его мало волновало, что скажет мать. «До свидания, мама, скоро позвоню тебе». Мать так и не поздравила их. «Прежде чем ты положишь трубку, может быть, захочешь узнать, что только что состоялась помолвка твоего брата Грега?» «Неужели? С кем?» Честно говоря, сейчас это его ничуть не интересовало. Поведение матери и ее реакция на известие о его женитьбе на Сирине буквально вывели его из себя. Одно показалось странным – это то, что Тед ни словом не обмолвился о помолвке Грега. «Он помолвлен с Петти», – сообщила мать почти радостно. «Азертон?» Брэд остолбенел. «Да, Петти Азертон. Я не писала тебе, так как не была уверена до конца, и к тому же не хотела причинять тебе ненужной боли». Вот дерьмо. Ей хотелось усилить удар. Брэд отлично знал свою мать. Она начала встречаться с ним почти сразу же после возвращения из Рима. Потрясающе. Брэд удивился, до чего же ловкой и хитрой оказалась эта маленькая сучка Петти. По крайней мере, на этот раз в качестве жертвы она избрала наиболее подходящего из братьев. Грег будет выполнять все, что она захочет. Она сделала правильный для себя выбор. Однако Брэд сомневался, что она сумеет сломить его брата. Хотелось надеяться, что такое не случится. Когда назначена свадьба? В июне, как раз накануне его 30-летия. Да чего трогательно. Петти будет 24, само совершенство, а не невеста в белом платье. От этой картины ему внезапно сделалось плохо. Он отчетливо представил, как эта сука пожирает его брата. «Уверена, тебе будет нелегко, Брэд, но мне кажется, тебе следует приехать». «Конечно, мне бы не хотелось пропустить этот спектакль». Теперь он чувствовал себя более или менее в своей тарелке, однако не забывал о поразительном коварстве и мастерстве своей матери по части интриг. «Ты можешь оставить свою маленькую военную невесту дома?» «Нет, мама. Вот тогда мы все и увидимся. А теперь счастливого Рождества. Не буду беспокоить Грега, передай ему мои наилучшие поздравления». Брэду не хотелось разговаривать с Грегом. Между ними никогда не было близости. Теперь тем более. Вдобавок ко всему, ему было не по себе от откровенно неприязненного отношения матери к Сирине. Ему хотелось любой ценой отойти от телефона. Он сожалел, что Сирина сидела рядом, пока он говорил с матерью. Ему хотелось бы высказать матери все, что он о ней думает, но, видимо, придется сделать это в письме и не откладывая. Грег в столовой с Петти. «Мы как раз заканчивали завтракать, когда ты позвонил. Сегодня Петти пришла пораньше. Они собираются к Тиффани выбрать кольцо». «Великолепно. А ведь это вполне мог бы быть ты, Брэд». «Рад, что не так», — повисла напряженная тишина. «А мне бы хотелось, чтобы случилось именно так». «Уверен, ты изменишь свое мнение, когда познакомишься с Сириной». Последовала очередная пауза. «Я, как правило, не общаюсь со слугами», — высокомерно заявила мать. Брэд готов был взорваться, услышав ее слова, но знал, что не имеет права, прежде всего ради своей Сирины. «Ты просто глупец, Брэд», — продолжала мать, взрывая молчание. «Тебе должно быть стыдно. Человек с твоими связями, с твоими возможностями. Ты только посмотри, что ты сделал со своей жизнью. Хочется плакать, глядя на то, от чего ты отказываешься. Неужели ты рассчитываешь добиться хоть маломальского успеха в политике с такой-то женой? Да она же обыкновенная проститутка, выдающая себя за принцессу. Пэтти сказала, что она выглядит как поберушка». «У тебя будет возможность самой составить представление, а она в 10 раз больше леди, чем Петти, которая многие годы отдавалась бесплатно». Брэд начал терять сдержанность и выходить из себя. «Как смеешь ты говорить подобную гнусность про невесту своего брата?» «В таком случае и ты». Голос Брэда буквально протаранил телефон, как торпеда, и на другом конце линии она, Маргарет Фуллертон, в изумлении отпрянула от трубки. «И ты никогда впредь не смей ничего подобного говорить о моей жене. Что бы ты там ни думала, отныне держи это при себе. Она моя жена. Все. Это все, что тебе нужно знать». «Надеюсь, что все в этой семье, включая и эту маленькую сучку Петти, будут относиться к ней с уважением. Вам следует полюбить ее». «Да, всем вам, потому что она, черт вас подери, лучше любого из вас. Но независимо от того, полюбите вы ее или нет, советую быть с ней вежливыми и со мной, когда говорите о ней, или же вы никогда больше меня не увидите». «Я не потерплю твоих угроз, Брэдфорд». Голос матери прозвучал грозно и непоколебимо, как гранит. «А я не потерплю твоих. Счастливого Рождества, мама». И с этими словами он положил трубку. Сирина сидела у огня, закрыв лицо руками. Плечи ее вздрагивали, и когда он подошел к ней и заставил посмотреть вверх, увидел залитое слезами лицо. «О, дорогая, Мне так больно, что тебе пришлось выслушать все это. Она меня ненавидит. Ненавидит меня. Мы разбили ее сердце. Сирина. Брэд заключил ее в объятия и крепко прижал к себе. У нее нет сердца, дорогая. И не было вот уже многие годы. Об этом знают все в нашей семье, и я обязан сказать тебе об этом. У моей матери ум подобен бичу, а сердце камню. Она жестче большинства мужчин, которых я знаю. Единственное ее желание — это заставить всех и каждого повиноваться, выполнять то, что она пожелает. В свое время она решила выдвинуть отца в ряд выдающихся людей и занимается этим вот уже 36 лет. Многие годы она пыталась навязать мне свою волю. В гораздо большей степени ей это удалось с Грегом. Не знаю, как все это переживет Тедди. В тебе ей не нравится лишь одно. То, что ты не ее идея. То, что не она тебя отыскала, что не она подтолкнула меня жениться на тебе. Ей не по себе от того, что она не может командовать тобой, не может тебя контролировать. Я сам сделал свой выбор, точно так же, как в свое время я выбрал армию. Она до сих пор не может с этим согласиться. Лично к тебе это не имеет никакого отношения. Скорее, это результат нашей с ней битвы, которая тянется вот уже многие годы. Но Петти... Она сказала ей, что я была служанкой во дворце... Что могла подумать твоя мать? Сирина продолжала всхлипывать в его объятиях. «Сирина, любовь моя, во-первых, никогда не забывай, кто ты на самом деле, и, во-вторых, неужели ты думаешь, что для меня имеет хоть какое-нибудь значение то, что ты была служанкой или кем-либо еще? Единственное, что меня волнует, это то, что тебе пришлось пережить все эти тяготы, эти душевные травмы, эту нищету и тяжкую работу, но скажу тебе одно, отныне и впредь я сделаю все, чтобы ты была счастлива, и постараюсь позаботиться обо всем остальном». Он поцеловал ее влажные глаза и нежно погладил по волосам. «Думаешь, она когда-нибудь простит нас?» «Конечно. Тут нечего прощать. Просто она сильно удивилась, вот и все. И ей стало немного больно и обидно, что мы не сказали об этом раньше». Сирина печально покачала головой. «Она всегда будет ненавидеть меня и всегда считать меня итальянской служанкой». Брэд рассмеялся, услышав ее слова. «Нет, что ты, глупышка, я обещаю». «Как ты можешь быть так уверен?» Я знаю мать, а она знает меня. Она знает, что не сможет помыкать мною. Это элементарный жизненный факт. Поэтому она вынуждена будет признать случившееся. А когда увидит тебя, то сдастся, так же, как и я. Она увидит, что ты прекрасна и нежна, великолепна и умна, что ты любимая мною женщина. Все они полюбят тебя, Сирина. Даже моя чертова мать, я обещаю, вот увидишь. Но что сказала Петти? «Грязное вранье, любимая. Даже моя мать разглядит все это, когда увидит вас рядом». «Рядом?» — Сирина оторопела. «В июне Петти выходит замуж за Грега. Интересный поворот, правда?» Сирина пристально взглянула на него и вытерла слезы. «Она выходит за твоего брата?» — он кивнул. «Ты не против?» «Не в том смысле, в каком ты думаешь. Петти — самое страшное, что может случиться с Грегом. А может быть и нет...» Может быть, ему как раз и нужен кто-то, кто стал бы направлять его жизнь. Не может же мать делать это вечно. Неужели он действительно настолько слаб? Брэд медленно кивнул. Мне больно признаваться, но это так. Бедняга очень похож на отца. Твой отец тоже слабый человек? Сирина оторопело слушала, как он критиковал свою семью. Никогда прежде он ничего подобного не делал. «Да, отец слабый человек. У матери больше бойцовских качеств, чем у целой футбольной команды. Не думаю, что это приносит ей много счастья. Временами все мы от этого просто сходим с ума, но главное — это то, что я люблю тебя, дорогая. Мы исполнили свой долг, сообщили семье о нашей свадьбе. Жаль, что они не запрыгали от радости, но когда они тебя увидят, запрыгают. Поэтому больше не переживай, а теперь давай собираться за покупками. Договорились?» Сирина подняла на мужа влажные глаза и попыталась улыбнуться. «Я люблю тебя», — начала была она, но тут же расплакалась снова. «Мне так стыдно». «За что? Тебе должно быть стыдно лишь за то, что ты проревела весь день нашей свадьбы. Только за это тебе должно быть стыдно. Очень стыдно, особенно после такого потрясающего ленча». Брэд протянул ей платок, и она высморкалась. «Нет, мне стыдно за то, что я так сильно огорчила твою семью». «Что ты?» «Ничего подобного, уверяю тебя. Просто теперь моей матери есть о чем подумать. Это не причинит ей никакого вреда, зато все остальные сочтут это великолепной новостью». Едва он произнес эти слова, как зазвонил телефон. Звонил Тедди из Штатов. «В чем дело? Брэд какое-то мгновение выглядел озабоченным. Затем Селина увидела, как его лицо расплылось в широкой улыбке. «Она великолепна! Ты непременно полюбишь ее! Окей, сейчас дам ей трубку, ты сам поговоришь с ней!» И тут же, без промедления, он передал жене трубку, сказав: «Мой брат Тед». «Здравствуй, Серина, говорит Тедди. Я младший брат Брэда, и мне очень хочется самому поздравить вас. Мне хочется, чтобы вы знали, что я очень рад за вас с Брэдом. Знаю, если брат полюбил тебя, то ты должна быть самая потрясающая женщина. Не могу дождаться встречи с тобой». Слезы наполнили ее глаза, когда она пробормотала: «Большое спасибо». Девушка покраснела и, взяв мужа за руку, проговорила: «Надеюсь, что я не принесу несчастья в вашу семью». Брэд буквально физически ощутил страх, сквозивший у нее в голосе. Его бедная маленькая принцесса боится его 22-летнего брата. Бедняжка, как много ей пришлось пережить, но ничего подобного не повторится впредь. Он будет следить за матерью, когда они приедут в Нью-Йорк на свадьбу Грега, если, конечно, вообще поедут туда. Тед тут же уверил ее: «Единственное, чем ты можешь нас расстроить и сделать несчастными, если сделаешь несчастным Брэда, но я не могу себе этого представить». «О, нет!» — воскликнула Серина, пораженная. «Отлично! В таком случае знай, как я рад за вас!» Глаза ее вновь наполнились слезами, она попрощалась со своим новоиспеченным братом и передала трубку Брэду. «Не правда ли она потрясающая?» Брэд счастливо улыбался ей, разговаривая с братом. Теперь Тедди заговорил серьезнее. «Надеюсь, ты не такой дурак, как утверждает мама. Она действительно хорошая девушка, Брэд?» «Самая лучшая. Вы любите друг друга?» «Да, очень». «В таком случае желаю вам всего самого лучшего, Брэд. Хотелось бы быть сейчас там, рядом с вами». Брэд знал, что Тедди был искренен. «Мне тоже. Кстати, что стряслось с Грегом?» «Ты уже слышал. Полагаю, Петти решила заарканить его, раз не удалось окрутить тебя. Думаю, мне здорово повезло, что она не остановила свой выбор на мне». «Гораздо больше, чем ты думаешь, малыш». «Я тоже так подозреваю. Надеюсь, старина Грег выдержит». «Я тоже». Оба переживали и волновались по поводу нависшей женитьбы Грега. «Во всяком случае, я хотел поздравить вас, пожелать удачи и сказать, что люблю вас обоих. Ты отличный парень, Тедди, и чертовски хороший брат. Я люблю тебя». Голос Брэда прозвучал хрипловато, когда он произнес эти слова. «Счастья вам обоим», — нежно проговорил Тедди. Брэд посмотрел на Серину с необыкновенной нежностью. «Мой младший братец, что надо. Он просто чудо. Да, не могу дождаться, чтобы познакомить тебя с ним». Они долго стояли, крепко сжимая друг друга в объятиях. Брэд задумался о семье и, несмотря на радость этого дня, внезапно почувствовал тоску по штатам, по дому, особенно по Теду. «Хочешь, отправимся за покупками прямо сейчас?» Он посмотрел на жену. «А чего бы тебе хотелось, Брэд?» Селина чувствовала себя опустошенной, но ей все еще хотелось купить ему подарок. Он с нежностью и теплотой посмотрел на нее и взял за руку. «Мне хочется пройтись с тобой по магазинам и накупить всего, что попадется на глаза. Серина Фуллертон, вот чего мне хочется». Девушка улыбнулась, услышав свое новое имя. «Давай пошли по магазинам». «Ты уверен?» Она улыбнулась, заметив его тревожный взгляд. «Абсолютно уверен. Забирай свое ужасное пальто». Она уже вернула соболиную шубу Марии Розе и Пьеру. «Я намерен купить тебе новое. Не соболиное, надеюсь?» «Вряд ли». Брэд купил ей великолепную песцовую шубу и множество всевозможных нарядов. Усталые тащились они домой около 6 вечера. Брэд купил жене, по крайней мере, дюжину новых платьев, 2 костюма, полдюжины шляпок, шубу из песца, золотые серьги, пальто из черной шерсти, туфли, сумочки, шарфы, нижнее белье, ночные рубашки. Серина совершенно растерялась от обилия изящных и дорогих вещей, которые Брэд подарил ей. Ее подарок, по сравнению с его, казался ей более чем скромным, однако на него ушли почти все оставшиеся у нее сбережения. Серина купила ему золотой портсигар и зажигалку и решила, что позже выгравирует на нем его имя и дату. Юная жена решила преподнести мужу свой подарок на следующий день, в самый канун Рождества. Водитель помог перенести покупки из машины в прихожую, а Серина и Брэд рука об руку неторопливо поднялись наверх. Брэд вновь с удовольствием любовался с женою, а она смотрела на него с удивлением. Что же представлял собой этот человек, этот мужчина, за которого она вышла замуж? Неужели у него действительно имелись такие средства? Она не видела подобных дорогих вещей с довоенных времен. Серина задумалась, не решит ли его семья, что она вышла за него исключительно ради денег. «Что-то не так, миссис Фуллертон?» Брэд переживал, полагая, что она расстраивается из-за бессердечности и жестокости его матери. «Нет, я просто подумала, какая же я счастливая, что у меня есть ты». «Надо же! Только что то же самое я подумала о тебе». Он остановился наверху лестницы, нежно подхватил ее на руки, одетую в песцовую шубу, и перенес через порог спальни. «Что ты делаешь?» — сонно проговорила Сирина, уткнувшись ему в плечо. День выдался длинным и трудным, насыщенным разнообразными событиями и волнениями. Свадьба, его мать, великолепный свадебный ленч, покупки. Неудивительно, что она так утомилась. «Переношу через порог. Есть такая традиция. Попробуй даже придумать, как еще можно отпраздновать наше событие». Сирина весело рассмеялась. Брэд усадил ее на кровать и поцеловал. Мгновением позже шуба слетела с ее плеч, как, впрочем, и вся остальная одежда, и они до полного изнеможения предались радостям любви. Затем безмятежно уснули, заключив в объятия друг друга. Мари-Роза приготовила ужин, поставила на подъемник и, как просил Брэд, подняла к ним в комнату. Но они не проснулись и не прикоснулись к сэндвичам и какао, которые она также приготовила для них. Они спали, как дети, прижавшись друг к другу.